Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Надхуха, а где все брахмачари? Брахмачари все где? Внизу опять там толкутся. По 5 человек охраняют. Все должны здесь сидеть, брахмачари, до одного кто не занят. На первом ряду. На всех лекциях, на всех службах первый ряд это брахмачари. Когда на лекции вы сидите все здесь, впереди. Это ваше место, впереди. Мое место позади. Мое место впереди, если нас бить будет. Знаете, определенно, там мое место будет впереди. Если надо будет предаваться, мое тоже место будет впереди. Или от чего-то отказаться, мое место будет тоже впереди. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 9, текст 55. Глава называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Эвам пралобья манопи. Эвам пралобья манопи. Варайр лока пралобханайхи. Варайр лока пралобханайхи. Эканти твад Бхагавати. Эканти твад Бхагавати. Наджхаттана суроттама. Наджхаттана суроттама. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Эвам пралобья манупи. Эвам пралобья манупи. Варайр лока пралобханай. Варайр лока пралобханай. Эканти твад Бхагавати. Эканти твад Бхагавати. Найджхаттана суроттама. Найджхаттана суроттама. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Эвам пралабхья манупи. Эвам пралабхья манупи. Варайр лока пралобханай. Варайр лока пралобханай. Эканти твад Бхагавати. Эканти твад Бхагавати. Наджхаттана суроттама. Наджхаттана суроттама. Пожалуйста. Перевод стиха. Нарада Муни сказал: «Махараджа Прохлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага, но Прохладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувственные удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального». Нарада Муни сказал: «Махараджа Прохлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага, но Прохладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувственные удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чистые преданные, подобные Махараджи Прохладе и Махараджи Друви, сколько бы ни служили Господу, не ждут от него материальной награды за служение. Когда Господь предстал перед Махараджей Друвой, тот не захотел от Господа никаких мирских благ. Свамин критартхо смиварам наичае. Махараджа Друва, чистый преданный Господа, поэтому он не в силах был просить его о чем-то материальном. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, о чем должен молиться преданный. Надханам на джанам на сундарим, кавитам ва джагат иша камае, мама джанам ни джанмани шваре, бхагават бхактир ахайтуки твае. О Господь Джагадиша, я не прошу, чтобы ты даровал мне мирские богатства, известность или красоту. Единственное, чего я хочу, это служить тебе. Пожалуйста, сделай меня слугой слуги твоего слуги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимха Деву молитвами». Помагянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубья эвача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна, Пришта Ибатарай Шри Мати Ниранджана Свами Тамне. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамене Намаште Сарасвати Деву Гурвани Прачаране Нарвишеша Шунья Вади Пасчатья Дештарене. Итак, если вы помните историю, в которой один из духовных учителей Лакшми Сампрадая, то есть Рамануджи Сампрадая, говорит это наставление своим ученикам. В служении Богу никогда не стремитесь и не желайте, и не просите богатства, и богатство придет к вам само. Никогда не думайте о женщинах в служении Богу, и не просите женщин, и самая красивая женщина придет вам служить. И никогда не мечтайте о славе, служение Богу, и не просите ее, и слава покроет вас сама. И если вы помните эту историю, один из учеников, старших учеников этого ачарьи пришел к ним, и он сказал, этот человек вас обманывает, он обманщик. Я 30 лет служил под его руководством, и не только богатство не пришло ко мне со мной, я стал нищим. Не только какая-то красавица пришла мне служить. Даже уродина не пришла. И не только слава меня не покрыла. Меня критикуют на каждом углу. И он сказал, не слушайте его, он обманщик. И этот гуру засмеялся. Засмеялся и еще раз сказал своим ученикам. В служении Богу никогда не стремитесь к богатству. И оно придет к вам само. Никогда не желайте женщин, и самая красивая женщина придет вам служить сама. Никогда не стремитесь к славе, и она вас покроет. Итак, здесь говорится, что таково настроение чистой преданности. Но что значит чистой преданности? Человек должен иметь непоколебимую веру, говорится, в Гуру и Кришну. И Шрила Прабхупада называет такой процесс искренним желанием. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что это самых два важных желания. Все остальное приходит само собой. Эти два аспекта притягивают все остальное к себе. Все квалификации притягиваются этой самой важной квалификацией, которая называется «желание и искренность». Желание и искренность. И поэтому Кришна говорит Арджуне, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, манману бхавам ад бхактом ад яджимам намаскуру, он говорит, просто посвяти свою жизнь, посвяти свою жизнь. Нигде Кришна не говорит, посвяти 2 года, 3 года, я уже 7 лет, никаких результатов. Ой, я что-то нигде в Писаниях этого не видел. Кришна говорит, посвяти свою жизнь регулирующим принципом бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Какое желание? Искреннее, то есть непритворное. Что ты не будешь притворяться. Чем больше ты будешь прогрессировать в бхакти-йоге, тем меньше ты будешь притворяться, как будто бы ты не хочешь богатства, женщин, славы. Ты на самом деле начнешь желать достигнуть меня. И как только ты начнешь так служить ради меня, когда ты начнешь читаться сарва кармани маи саньяси мат парах будхи йогаму пашри тьяма читакса там бава, когда твой разум осознает, что никогда нельзя ничего желать, кроме самого служения. Кришна говорит, я дам все, что тебе недостает, и сохраню все, что ты имеешь. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Заявляй каждому Арджуну, что мой преданный никогда не погибнет. Я обещаю тебе, ибо ты мой дорогой друг. Дальше Кришна объясняет, кто дорог ему. Тот, кто в счастье и в несчастье. Что хочет Кришна. Тот, кто в радости и в горести. Что хочет Кришна. Тот, кто в богатстве и в нищете. Что делает? Хочет Кришна. У него есть желание. Какое? Что значит достигнуть Кришны? Достигнуть служения Кришны. Удовлетворять Кришну. Он находит в этом счастье. Вот почему Бхактивинод Хакур говорит о том, что бхакти-йога это процесс, который называется анартха-нивритти. Замена ценностей. То есть, что живое существо устремлено к материальным ценностям. Но по мере очищения, когда жизнь этому посвящена. Что значит посвящена жизнь? Прабхупада говорит, вы можете не дышать. Хотя бы иногда. Ну, 2 дня в неделю не дышать. Нет. Нет. Вы можете хотя бы 2 дня в неделю не говорить ничего. Вообще. Даже Нет. Вы можете 2 дня хотя бы не ходить в туалет. Нет. Почему? Потому что это жизнь. Это жизнь. И Кришна говорит, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги. Нет отдыха от принципов бхакти-йоги. От воспевания джапы. Нет отдыха от слушания Шримад Бхагаватам, поклонению божеству. Нет отдыха. Нет отдыха от самого желания. Мы никогда не отдыхали от желания. У нас всегда желание. Это наша жизнь, желание. Мы живем ради желаний. Мы рождаемся в человеческом теле, потому что у нас есть желание. Мы рождаемся в теле муравья, микроба. Только по одной причине. По какой? У нас есть желание. Это наша жизнь, это основа нашей жизни. И поэтому Кришна говорит, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь, что? Желание какое? Достигнуть меня. Какое же развито у нас желание? Какое? Мы вчера об этом говорили. Кто там у нас танцует? Кто танцует в нашем сердце? Шлюха. Шлюха, которая нас околдовывает своим танцем. И мы не хотим Кришну достигнуть. Мы хотим достигнуть эту шлюху. Эту шлюху. Мы хотим с ней наслаждаться, как в истории с Аджамилой. Аджамила шел по лесу и вдруг услышал там что-то такое, возня. Он открыл кусты и увидел, как шудра совокупляется с шудрянкой. И как это прекрасно было. И он стал смотреть, что же произошло с ним. Что он сделал? Позавидовал. Он позавидовал. Он стал завидовать и устремился к этому же. Он позавидовался и из зависти устремился к этому. Он не хотел стать шудрой. Он хотел себе такую же шудрянку приобрести. Он не хотел стать шудрой. Живое существо не хочет стать Кришной. Оно хочет иметь чувственное наслаждение, как у Кришны, потому что позавидовало ему. И говорится, асуры, завистливые, злонравные, худшие среди людей. Они завидуют. Что же, когда они завидуют, делают? Они подражают. И богохульствуют. Что это означает? Они подражают Кришне. И его что еще? Критикуют. Они подражают ему во всем. И его же и критикуют. Богохульствуют. Итак, Бхактивинод Хакур и все ачари, Вишванат Чакраварти Хакур, говорит, что человек должен быть очень внимателен с воспеванием святого имени. Что значит воспевание святого имени? Он не должен ничего желать материального. Что значит желать материального? Желания сами есть материальные? Есть. И они описываются. Все желания. Желание чувственных наслаждений. Желание общаться с родственниками. Желание общения с противоположным полом. Желание славы. Желание богатства. И в конце концов, желание освобождения даже есть в нашем сердце. Для чего? Чтобы не рождаться, не болеть, не стареть и не умирать. Жить вечно. Для чего? Чтобы вечно общаться с родственниками, вечно общаться с противоположным полом, вечно получать славу. Что же оскверняет все это, если мы это получаем? Славу, общение с противоположным полом, богатство, все. Как раз оскверняет, делает несчастным жизнь. Старость, болезнь и смерть. Если у вас это все есть, вы будете несчастны от одной мысли, что вам придется состариться, заболеть и помереть. Потому что у вас слава, богатство, куча чувственных наслаждений, они еще увеличиваются, а вам помирать. Старость приходит, и вы ничего не можете поделать. Ничего не можете поделать. И в Шримад Бхагаватам говорится, что это жизнь асуров. Это жизнь асуров. Они не знают, что не в этом смысл жизни. Не в этом ценность жизни. Ценность жизни в освобождении. Почему же они не хотят истинного освобождения? Какого же они освобождения хотят? И когда говорят, каждый асур получает мукти. Что же он получает в итоге? Что же он получает? Мукти. Свободу. От рождения, старости, болезни и смерти. Но чего он не получает? Что же он не получает? Истинных ценностей. Истинных ценностей. Вот почему говорится, они обратно возвращаются из этого брахмаджоти, чтобы получить то, что они потеряли. Зачем им вечность, если там нету славы, нету чувственных наслаждений, нету ничего? Зачем она нужна такая? Знание и вечность. Вот ты знаешь и вечный. А чем наслаждаться-то? Нечем. Там не, у них нет ананды, истинных ценностей. Истинных ценностей. И поэтому Прохлада Махарадж говорит, я хочу приобрести истинные ценности. Мое сердце исполнено этими же желаниями. Я же асуром родился. Я родился в семье асуров. Я общался с ними. Я видел, как они действуют. Мое сердце исполнено теми же желаниями. Но я не хочу, чтобы они исполнялись. Вот что такое чистый преданный. Бхактивинод Хакур четко говорит, у чистого преданного также могут быть желания, он может их найти. Но он молит Господа. О чем? Не надо их исполнять. Не надо их исполнять. Что же такое желание? И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о разновидностях желаний. Какие желания у нас есть? Какие желания у нас есть? На чем же они жиздятся, на эти желания? Все желания. Мы с вами говорили об этом. Семинар я целый читал. На зависти. На зависти. У нас не было желания. Как только мы что-то увидели, что кто-то наслаждается, у нас тут же появляется это желание. У нас не было этого желания. А Джамила шел по лесу, у него было совершенно другое желание. Какое же было у него желание? Он шел по указаниям гуру. Он шел исполнить волю гуру. И на этом пути он услышал какой-то шорох. Он посмотрел, и он увидел, как там наслаждались сексом. Что же с ним произошло? Ну, наслаждаться, ну ладно. И пошел бы. Почему он не пошел? Почему он даже не вернулся к гуру, не спросил, что делать должен человек в таком состоянии? Почему? А? Но там говорится, он был чистым брахманом. Он был чистым браманом. В чем же его чистота тогда? А? В чем чистота Аджамилы была? Он был чистым браманом. От чего же он был чист и от чего не чист? Браман – это тот, кто осознал. Брахман? Он осознал брахман. И Прабхупада говорит, по мере продвижения мы начинаем так осознавать все. Сначала брахман, потом параматму, и только потом Бхагаван. Даже в служении Бхагавану мы все равно проходим эти стадии. Поэтому говорится, имперсонализм в бхакти-йоге. Мистицизм в бхакти-йоге. Но какой мистицизм? Что мы узнаем, что Кришна в сердце. И никто ничего бы нам не причинил, если бы Кришна не санкционировал. Никто бы нам ничего не дал и не взял. Никто бы нас не оскорбил и ничего. Если бы Кришна не дал санкцию на это. И поэтому говорится, если Кришна хочет кого-то наказать, никто не сможет избежать наказания. Если Кришна хочет кого-то защитить, никто не сможет причинить беспокойство. Прабхупада говорит, у Кришны 1000 рук. Если он у вас что-то отбирает, разве вы можете удержать двумя? И Кришна такой сильный, у него вся сила. И у него 1000 рук. Он у вас что угодно может отобрать. И вы не сможете это удержать. Но если Кришна захочет вам что-то дать, у вас тоже не хватит двух рук. У вас тоже не хватит двух рук. В истории Брахмана Судама описывается, Брахман Судама никогда ничего не просил. Почему же Кришна ему дал? Он же не просил. Вообще. Зачем же Кришна его так опозорил, по нашему мнению? Иначе бы люди все говорили, а вот понятно, для чего он воспевал. Ходил тут, глаза закатывал. Ом Татсат. Зачем Кришна дал ему? А? Желание в сердце оставалось. У него были такие желания? Нет. Почему? Да. Кришна хотел показать его славу. Кришна единственное, что хотел сделать, он хотел раскрыть его славу. Почему? Потому что другие преданные, те, кто были продвинуты, они знали, что он никогда ничего не делал для того, чтобы это получить. И он хотел его славу показать. Он наоборот. Кришна показал тем, кто уже был в преданном служении, что он квалифицирован. Потому что если человек этого не просит, это приходит к нему само. Если человек это, на это не медитирует, это его покрывает. И поскольку он этого не хотел, это никогда не станет причиной его что? Потому что когда приходит то, что мы хотим этого для того, чтобы что делать? Наслаждаться. И это становится причиной нашего падения. Если мы ради этого действовали, это просили и все остальное, то когда это придет, мы не удержимся с вами, чтобы этим что делать? Не наслаждаться. И для этого нам понадобится независимость. Чтобы это пришло и нам наслаждаться, нам надо, знаете, вот как, схватить и убежать в сторону. И там наслаждаться. Мы начнем этим наслаждаться, потому что мы ради этого действовали. Мы действовали ради этого. И поэтому говорится, Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, что преданные третьего класса очень сильно интересуются астрологией и аюрведой. И они хотят поправить свое материальное положение. И как только им это удается, поскольку процесс очень могущественен, они сразу сходят с пути преданного служения. Что такое путь преданного служения? И Санатана Госвами говорит, постоянный, непрерывный, какой еще? Продолжительный. Таким образом, 7 лет это не продолжительность. Или 5 лет, да еще с такими перепередами. Перебоями. Вы что? Вы, видимо, шастры вообще не изучили. Видимо, вы вообще ни разу не читали комментарии Шрилы Прабхупады. Вы не поняли слово шиланам, бхакти утамам, что шиланам это значит вот так, как говорится, непрерывно, постоянно, продолжительно. С единственным мотивом, чтобы не исполнялось ни одно материальное желание, а исполнилось бхакти уттама, чтобы вы получили бхакти. Что значит бхакти? И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, вам раскрывается слава тех, с кем вы служите, и вам хочется рядом с ними находиться. Это первая стадия милости Кришны. Вы вдруг оцениваете общество преданных. За это Кришна вас награждает тем, что вам больше никто, кроме преданных, не привлекает вас. Обычные преданные, которые чистят унитазы, вы постигаете их славу. И вы в страхе покинуть это общество. Вы счастье испытываете только в этом обществе. Вы хотите находиться только в этом обществе, и больше вас ничего не интересует, никакие должности, ничего. Лишь бы не потерять общение с этими людьми, которые чистят туалеты, которые только что получили вообще возможность ходить в храм. Вы постигаете их славу, славу их желания служить Кришне. И вы видите, что это желание достойно того, чтобы затмить все их недостатки. Абсолютно все. Бхактивинода говорит, это милость Кришны. Первая стадия милости Кришны. Что вы думаете? Я счастлив, потому что я нахожусь среди преданных. Я не могу быть вне преданных. Такова суть. И что же такое Бхактавацала? И Бхактивинода Такура опять объясняет, что такое Бхактавацала. Кришна вас защищает таким образом, раскрывая для вас славу преданных. И не покидая общество преданных, постоянно с ними дружа, постоянно сострадая младшим, дружа с равными и служа старшим, вы становитесь защищенным. Полностью. Полностью в защите. Вы эту славу постигли. И поэтому вы наверняка заметили там, слава ему не все, джай, там, слава Санкиртаны, джай, слава. А потом что говорится? Слава всем собравшимся, всем. Собравшимся преданным. Почему они в конце? Потому что они смиренные слуги всего то, что впереди. И их слава самое важное. Со славы всех собравшихся преданных мы постигаем всю остальную славу. Но когда у нас мирское сознание, пракрита бхакта, он сначала постигает вот то все, ему кажется. Ну, а потом он и постиг этих. Но это невозможно. Говорится, так все устроено в духовной жизни, что все задом наперед. Что значит задом наперед? Все, что в материальном впереди, в духовном все это что? Сзади. В материальной жизни материальное счастье впереди, а в духовной жизни материальное счастье сзади. Оно сзади. Сначала желания культивируются духовные, а материальные что значит сзади? Ну, они там, они есть и прутся. Где-то сзади там идут. Почему мы говорили? Я как на лекции сказал, что моя задача быть сзади. Но когда вот в этих вопросах, моя задача быть впереди. Но когда у человека материальное сознание, он наоборот. Во всем остальном он впереди. Но во всем настоящем он всегда позади. Он всегда позади. Мы можем видеть этих преданных. Я вижу их. Они не понимают, что такое духовная жизнь. Они как раз материально впереди всегда. А как дело дойдет до служения? До духовного? Где там риск, сложность, где там бесчестить будут, критиковать? Они так боятся, они приходят ко мне, вот вы там на лекции меня затронули, мой имидж. Какой у вас имидж? У вас какой был, такой и остался. Пыль в глаза пустили просто людям. И Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. И не больше. Не больше. Почему? Они страшатся. Они трусы. Они боятся. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, единственная причина, по которой они не впереди в духовной жизни, а всегда материально впереди, крутятся, говорит, как мухи. Почему муха? Муха, пчела ищет нектар, духовные вещи. А муха что ищет? Материальные. И поэтому сравнивается как нектар и испражнение. Что это означает? Что тех, у кого материальное сознание, они всегда впереди в материально. Показушничают там что-то делать. Но те, кто ищет нектар, они знают, в чем нужно быть впереди. И где нужно быть впереди. Когда нужно было впереди. И что ждут? Какого первенства от них ждут? Какого лидерства? Прабхупада стал пионером. В чем? Вы что думаете, он крутился возле носа Бхактисиддханты Сарасвати? Да вы что, там не подойти было к Бхактисиддханте Сарасвати? Не подойти. Бхактисиддханта Сарасвати специально его приглашал на Радхакунду, отдельно, от всех учеников. Обнимал его и рассказывал ему наставления. Отдельно, потому что к нему было не подойти, и Прабхупада никогда не лез. Но Прабхупада оказался бы впереди во всем. Во всем. Таков был Прабхупада. И говорится, идти по стопам Ачарьи, это значит понять, что, в чем же суть-то всего, чему же мы должны следовать, и что же с нами происходит. Мы завидуем. Мы завидуем. Мы хотим сразу принять саньяс, потому что у того саньяс. Мы хотим принять инициацию, потому что Вася принял инициацию. У Васи уже там пранама, а я что? Мы начинаем выдумывать, доказывать что-то. Только в силу того, что мы трусы, мы не можем так действовать, как этот человек. Из страха потерь и поражений. Не из победы и приобретений, а страх потерь и поражений. Что же дают потери и поражения? Страдания. Страх перед страданиями. Живого существа двигает во всем страх перед страданиями. И такой вид преданности называется пхая. Другие хотят победы и приобретения. Такой вид преданности называется аша. Третьи служат из долга, из чувства благодарности. Каждый раз, когда они соприкасаются, что они слышат, соприкасаются с преданными, они думают, если бы я не соприкоснулся с этим преданным, с этим писанием, с этим божеством, с этим человеком, с этим обществом, я бы всегда оставался подонком. За что же человек благодарен? Что ему здесь дали квартиру, машину, деньги? Он думает, мне дали что? Понятие, что такое честь. Мне дали здесь именно понятие, что такое порядочность. Именно в этом обществе мне дали истинные ценности дают. И я вдруг увидел, что я такое ничтожество. Чему же я следовал? И Говинда Даса говорит, я всю жизнь, оказывается, служил порочным и скупым людям. И он говорит, разве может все богатство, молодость, сыновья, родные и близкие спасти нас? От чего? Спасти? От чего? От того, что мы такие негодяи. Разве они нас, наоборот, толкают на этот негодяйский путь? Кто же виноват? Они? Нет. И он говорит, просто мы никогда не служили. Сознательно я никогда не служил. Я сознательно пил яд. И сознательно никогда не служил Радхе и Кришне. Так он говорит. Я сознательно. Почему у нас называется сознание Кришны? Что мы ждем, что здесь люди будут служить как? Сознательно. Что же они должны осознать? Что из страха, из-за выгоды, из-за побед, ради побед и приобретений не надо служить Кришне. И не надо служить, что из страха поражения и потерь, чтобы все сохранить. Он говорит, нужно начать служить из благодарности. Это называется картавья, будхи. И Прабхупада говорит, это и есть преданное служение в гуне благости. Это единственный показатель, что человек совершает служение в гуне благости, что он все это делает из чувства благодарности. Он здесь приобрел моральные, нравственные ценности. И Кришна, Санджая говорит Дритараштре, там, где Арджуна и Кришна, там всегда нравственность, процветание, победа, удача, все там. И он начинает все с нравственности. Почему? Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Я нравственность. Никто не может получить меня, если он действует как будто бы ради меня, но действует как? Безнравственно. Я не такой подонок, я не какой-то подкупаемый объект, что мне можно, так сказать, лезть, как вороне с сыром, наговорить, и я сыр выпущу. Кришна говорит, нет, никто не знает, что я непогрешимый. А что там? Непогрешимый, только греховный человек слушает лезть. Только греховного человека все это задевает. Он говорит, ну я, а что там? Я непогрешимый, так вы меня не купите. И говорится, когда люди стараются подкупить кого-то пожертвованиями, подарками, они думают, что он какой? Обычный человек, греховный. Греховный человек. Что же хочет Кришна? Чем его можно подкупить сразу? если мы стремимся к победе. Сразу подкупить его можно этим. Нравственностью. Потому что быть нравственным материально невыгодно. Как раз человек, который начинает действовать нравственно, он материально ничего не выигрывает. Наоборот даже. Он начинает проигрывать нравственность. И поэтому этот ачарья говорит, это безнравственно служить Богу ради богатства, женщин и последователей. Это безнравственно. Молить об этом Кришну – это позор. Позор. И он говорит в Бхагавадгите. Поэтому великие мудрецы, которым можно было только щелкнуть, и они все бы готовы. Кришна готов, говорится там, Кама, Артха и Мокша со сложными руками стоят у таких личностей у стоп и хотят им послужить, потому что знают, что Кришне они служить не могут напрямую. Кришна не принимает никогда служение напрямую. И он здесь говорит Прабхупада, «О мой Господь Джагадиша, я не прошу, чтобы ты даровал мне мирские блага, известность или красоту. Единственное, чего я хочу, это служить тебе. Пожалуйста, сделай меня слугой слуги твоего слуги». Удивительно. Чайтанья Махапрабху, он учит так своих учеников, Прабхупада говорит. Чайтанья Махапрабху учит нас, о чем должен молить преданный. Позволь мне, ничего мне не давай. Это есть в моем сердце, но не давай этого. Что же я прошу тебя? Дай мне стать слугой слуги твоих слуг. Гопип Хартур, Падакамалайор, Даша, Даша, Ануда Саха. Раскрой мне славу, слуги, слуги, слуг. Гопи Вриндавана. Слава всем собравшимся преданным. Что такое Харе Кришна? Я перед ними, смирение травы, валяющейся на дороге. И Господь Чайтанья говорит, в таком состоянии нужно приступить к воспеванию святого имени. Постигнуть славу преданных. Далее, Бхактивинода Тхакур объясняет, преданные все различны. Они все различны. Что это означает? Что есть преданные разных уровней, и нужно правильно с ними общаться. Их нельзя оскорблять. Нужно правильно с ними общаться. Что это означает? Не позволять им многие вещи. Останавливать. Ограждать. Не давать. А мы что делаем? Человек еще не продвинут. Мы надеемся, что он совершит какое-то великое дело. Что он будет себя правильно вести и так далее. Он начинает совершать гадкие дела. Он не ведет себя в соответствии с тем, как мы настроили на него надежды. Мы сразу начинаем его критиковать, ругать, но он просто неквалифицирован. Он неквалифицирован. И не более того, не более. Но мы из-за нечистоты попадаем сами под влияние его амбиций, его претензий, капризов. Знаете, как ребенок капризничать начинает, и иногда родители идут на это, но знают заведомо, что это не принесет ему никакого блага. И более того, еще будут недовольны. Но кто ему позволил это сделать? Родители. Потому что он маленький. Он маленький. Он еще ничего не соображает. Амбиции-то у него и курить, и пить, и прыгнуть с крыши вниз головой. И сколько у него амбиций-то? И если родители по глупости разрешат ему, он не только все уничтожит вокруг, он и погибнет сам. Он погибнет сам. Поэтому старшие преданные из сострадания, понимая, что они смотрят за ними. Смотрят за ними, воспитывают их. И что с ребенком делать? Ребенка надо пороть, ругать? Нет, его надо переориентировать. Смотри-ка там какая. Ух ты, а! Вот это тебе, это все тебе, вот это то, это все. Ну-ка пойдем туда, пойдем сюда. Но если он капризничает, Чинаки Пандит говорит, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Потеряешь детку. Нанда Махарадж, отправляя первый раз Кришну пасти коров, говорит, вот тебе, дорогой Кана, флейта. Это тебе флейта для того, что ты любишь своих коров. И ты можешь услаждать их слух флейты. Под звуки твоей флейты они будут счастливы, эти коровы. Они будут счастливы и будут послушны тебе. Видя, как ты их наслаждаешь, они будут тебе так благодарны и послушны. В благодарность к тебе, как ты ради них стараешься, они будут тебе послушны идеально. И они будут давать много молока. Они будут счастливы, коровы. А когда коровы счастливы, браманы будут счастливы. Потому что ты, дорогой Кана, Говинда, ты должен давать счастье браманам и коровам. Для них флейта. Он сказал, вот тебе, Кана, рожок. Если те коровы, которые будут считать, что это вполне нормально, и они потеряются под звуки флейты, для них рожок. Когда ты в него будешь дуть, они сразу поймут, а, вон, мы туда, куда-то нас занесло, вот, он там, наш Кришна там. И он говорит, а это тебе плеть? И Кришна сказал, что ты? Какая плеть? Как может быть плеть? Ты что? Отец, для чего ты мне даешь? Для меня даже носить эту плетку стыдно. Как так? Я люблю. Как в любви может быть плеть? Я хочу нектаром затопить все, а не плетью застегать. И отец сказал, но будут и те, твои любимые коровы, которые не будут реагировать ни на флейту, ни на рожок. Они будут реагировать, где трава получше. А самая сочная и лучшая трава, Нанда Махарадж говорит, на болотах. И они попрут в болото. И они не реагируют ни на флейту, ни на рожок. Что будешь делать? А ты их очень любишь. Их много. И Кришна заулыбался. И он сказал, я понял, давай. И он взял. И говорится, плеть он взял с решимостью. Все остальное он взял с благодарностью и надеждой. А плеть он взял с решимостью. Всыпать. Любимым. Любимым всыпать, чтобы они не погибли. И за пояс ее толкал. Итак. Человек в процессе преданного служения должен быть более научен. Прупада всегда подчеркивал, это не религиозное, как не богословство. Это наука. Это наука. Это не богословство. У людей в сознании понятие богословства, это что-то такое отдельное от реальной жизни. Отделенное от реальной жизни. Все государства объявили себя светским, общество везде светское. Это не богословство, это наука. Наука. И поэтому Санатана Госвами говорит, Шиланам, Шиланам, Анукульена Кришнану Шиланам, все должно быть авторитетно по науке. И говорится, он учит своих учеников. Господь Чайтанья Махапрабху учит, то есть это значит, он передает науку преданного служения. Науку преданного служения, это научно. Патанджали говорит, попробуйте сделать неправильное дыхание, неправильную позу, встать в неправильное время. Можете ли вы достигнуть йоги? Никогда. Никогда. Можете ли вы опираться в йоге на свои чувства? Я чувствую, что так неудобно сидеть, вот так сяду. Никогда. Вы должны обязательно вот так сидеть и никак иначе. Вы должны вот востолько-то сесть в позу, вот такую. Все научно. Как только вы спуститесь на более низкий уровень йог, вы увидите, как все научно. Никакие пальцы вот так нельзя держать, вот так нельзя, вот так. Все вот так, на определенном расстоянии, локти определенные, спина. Миллиметр неправильно, и все не работает. Почему же все там внизу наука, а самое высшее считают сентиментом? И поэтому, когда Господь Чайтанья пришел и стал рассказывать науку преданного служения, киртан, петь что надо, то все, танцевать. Они сказали, это сентимент. Как это может быть научно? Научно вот, медитация. Вот, пальцы так сделать. Научно сидеть прямо во время джапы. Чтобы позвонок был там, как древко лука. Не тетива, а древко. Такая. Потому что тогда мы не заснем, тогда мы продвинуты. Это внимательность. Но Рупа Госвами говорит, желание и искренность, это определит все. И что определит? Научность. Научность, что если вы будете думать, мотив, он научным должен быть. И Кришна говорит, ман ману бхава мат бхакто. Думайте, я ничего не хочу материального, я хочу только бхакти. Думайте так. И он говорит, думай обо мне, стань моим бхактой, поклоняйся мне, падай передо мной ниц. Ман ману бхава мат бхакто, думай обо мне. Все время думай, постоянно удерживай свой ум на мне. Есть материальные желания? Есть. А думаешь о чем? О Кришне. Не об этих материальных желаниях. Что же мы думаем о материальных желаниях? И он говорит, великие мудрецы, то есть наука, ученые, он говорит, ученые, великие ученые этого мира, что они делают? Они произносят, ом тат сат. Что значит они делают своими материальными желаниями, когда служат? Они есть, они их чувствуют. Каково же их желание по поводу материальных желаний? Ом тат сат. Вот что надо сделать с материальными желаниями. Они есть, они мучают нас. Но мы что, молим Кришну? Когда мы делаем служение, ом тат сат, пожалуйста, не исполняй эти желания. Лучше исполни самое важное желание. Какое? Я хочу думать о тебе. Как думать? Служить тебе. Падать только перед тобой ниц. Они как там, смотрят президент или нет? Все, Матас же видит, как я упал, какой я преданный, или как я поклонился правильно или неправильно. Видят там все авторитеты, как я красиво ношу тхоти, и что у меня чадар на плече. Моя жена видит, как я красиво лекцию даю. Она видит, нет? Чувствует, за кого замуж вышла? Он говорит, нет, ман ману бава мат бхакто мадьяджимам намаскуру. Кришна, ты-то слышишь, ты видишь, ты знаешь. Кришна, ом тат сат, пожалуйста, не исполняй мои материальные желания. Там демон, он постоянно, эта шлюха пляшет там. Не надо, не исполняй. Что же происходит с преданным? Что же, почему Брахман Судама получил все? Почему получает царство Друва Махараджа? И Прабхупада приводит пример Друва Махараджа. Друва Махарадж не просил ничего у Кришны. Почему же он получил все? Он получил, говорится, он такую славу получил, когда он возвращался со своего служения, все жители вышли встречать его. Как они узнали? Как они узнали? Может быть, он... Я приезжаю такого, по такого-то, по такого-то, буду в вашем царстве. Как они узнали? Маленький мальчик ушел в лес и возвращается. Они узнали о возвращении. И он возвращается какой? Какой же он возвращался? Он победителем возвращался. На нем была та же одежда. Как же они узнали, что он победитель? А? Как они узнали? Посмотрите на себя сейчас в зеркало, и вы поймете, что вы в проигрыше. Я вот на вас сейчас смотрю, и видно, что вы все проиграли. У вас физиономии-то какие? Вы все потеряли просто. И сидите здесь и боретесь со своим вожделением. Вместо того, чтобы служить, вы боретесь со своим вожделением, со своей завистью. Боретесь сейчас. Вы знаете, что это зависть, но вы с ней боретесь. Вы ее не можете оставить даже. Вы не знаете, как это сделать. Друва Махарадж, почему они его встречали? Они видели, что он возвращался каким? Счастливым. Счастливым. Лицо победителя счастливое. Он был спокоен. Глаза его были, описывается, глаза его были по ту сторону бытия. Он светился. Шаги были его размеренны. На лице не было и отблеска беспокойства и суеты. Он был подобен сверхдуше. и он источал счастье. Итак, все жители вышли. Говорится, целая церемония. Люди хватали лепестки, все. Били барабаны, звучали раковины. Была мгновенно организована, почему-то мгновенно была организована целая процессия, которую раньше они готовили так тяжело и долго. Но все знали, как себя вести. Они все знали, где что схватить. Никто ничего не организовал. Как будто бы все знали, что нужно сделать. Все выстроились. Никто их не мерил, ни президент, ни царь, никто. Все выстроились. Параматма действовала. Параматма действовала. И все вышли навстречу Друви. Царь, мать, все. И Друва не обращал на это внимания. Он посмотрел на них, на всех, и подумал, все они осознавшие себя души, но они об этом еще не знают. И он подумал, как они мне дороги. Это моя мачеха, она такая классная. Просто она не знала, что нужно поклоняться Кришне. Я думал, что нужно у ней рождаться. В животике. Он смотрел на всех этих завистников и думал, они просто ничего не знают. Они знают, что они завистники, но они не знают, как перестать это делать. Они не знают ничего. Они ничего не практикуют. Они просто ничего не знают. И не хотят даже знать. Даже не хотят знать. Но все они, осознавшие себя души, покрытые иллюзией. Покрытые иллюзией. Ничем больше. И Друва получил все. Он вернулся царем этого государства. И он правил. Он правил. И что же там дальше говорится? Друва не попросил у Господа ничего. Отказался от всех своих мотиваций, когда Кришна... Но Кришна почему-то дал ему все. И следующее описание называется «Сокрушение Друвы Махараджа». Чем же он сокрушался? Разве он это просил? Нет. Разве у него было это в сердце? Нет. Но когда он начинал, он лишь просто хотел... Что? Что он хотел? Материальное было желание, лишь одно материальное желание было, которое двинуло всем. Он был обижен и посчитал, что это несправедливо, что отец не дает ему взлезть на колени. Материально, все, сентимент полный. И сильная кровь к кшатрия. Все. Он не хотел богатства, женщин, последователей. Он хотел иметь право залезать отцу на колени. Еще вообще какое-то такое желание-то, елки. К отцу, ладно, к Богу он залез бы там на колени. Какое-то супержелание, трансцендентное. Хотел победить старость, болезни, смерть. Нет. У него детское желание это было. Залезать отцу на колени в присутствии других. Чтобы все видели, что он любимый сын. Ничего ему не надо было. Он хотел, чтобы все видели, как отец его любит. И отец любил его. Но он все время думал, почему отец не хочет это показать остальным? Отец любил Друву сильнее, чем второго брата, Утампаду. Больше любил его. Почему он любил его больше? Говорится, что Друва унаследовал качества отца. В чем же унаследовал? Какие качества? Преданность. А Утампада унаследовал от отца благородство. Как вы думаете, что красивее? А? Преданность. Она красивее благородства даже. Потому что благородство подчиняется кому? Преданности. Из преданности все, она царица. Царица Вриндавана, преданность. Бхакти Деви. Все ей служат. Юкта, Вайрагья, все служат. Гьяна, Кама, все служат ей. Преданности. Они служанки преданности. А преданность кому служит? Кришне? Преданность-то кому культивирует? Кришне? И он говорит, они все служанки преданности. Все служанки преданности. Кем же привлекаются все эти вещи? Кама, Артха, Мокша? Преданным? Преданным? А что? А преданный кем привлекается? Артхой, Камой, Мокшей? Кришной? Поэтому они хотят ему служить, потому что он слуга кого? Кришны. Потому что они также преданные. Они говорят, как мы можем снискать милость Господа? А Кришна говорит, я не знаю, Гопи Партур, Падаканал, Йор, Даса, Даса, Ануда, Зага. Найдите какого-нибудь самого несчастного, там, туалеты моющего или какого-то, который исполнен, как асур, исполнен с плохим рождением, и у него в сердце там вожделение куча. Но он не хочет исполнения этих желаний. Он хочет достигнуть меня. Он постоянно говорит, идите и служите ему. Идите и служите ему. Они сказали, как мы будем ему служить? Мы же его с толку собьем. Они сказали, нет, вы не собьете его с толку, потому что он мне предался. Вы не собьете его с толку, потому что он мне предался. Вы славу его покажете. Потому что вы будете ему служить, а он все равно не откажется от меня. И так все постигнут его славу. И так Прабхупада говорит, зачем же Кришна так устроил, что Арха, Кама и Мокша служат преданному, чтобы все увидели его славу. Все увидели его славу, говорится. Прославить он хочет. И поэтому в назначенный срок, в чем же слава-то будет? В назначенный срок, говорится, Махарадж Бхарата во имя Господа оставил прекрасную послушную жену и всех остальных прекрасных послушных жен. Ради Господа, служения Господу, он оставил гениальных, послушных, любящих детей. Он оставил великолепное процветающее государство, подданных, которые любили его бескорыстной любовью. Он оставил несметные богатства ради служения Господу. И все были потрясены. Потому что оставить ничего, в этом нет славы. Нету в этом славы. Отказаться от того, чего нету, невозможно. И говорить, что я просто этого не хотел. Но тогда все нищие ничего не хотели. И Прабхупада говорит, это оскорбление, это философия Даридра Нараяна. Даридра Нараяна. И он сказал, мой гуру отказался от того, от чего им Кришна просто не давал. Он ездил на прекрасном Мерседесе, ходил в прекрасной одежде. Женщины были без ума от него. И он все это оставил ради служения Господу. И слава его, он говорит, воссияла. Потому что было от чего отказаться. Но Господь для него был так привлекателен. И он никогда этим не пытался наслаждаться. Что же оставляют другие? Глупую, тупую, вредную жену, безобразных детей, долги, критика. Нет. Это не совсем то, в чем проявляется слава. Люди расценивают, что человек бежит от неудачи. Что ему еще в этом мире? Он был так глуп, некрасив и неудачлив, что было сразу с рождения ясно. Он предназначен для служения Богу. Хари Кришна. Нарада Муни сказал, Махараджа Прахлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага, но Прахладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувственные удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального. А как прозвучала слава Калавечи Шридхары? Потрясающе было. Они стояли, и все стояли, слушали. И Господь Чайтанья сказал, проси, что хочешь. А он сказал, все время у меня покупай тарелки, и все время со мной ругайся по цене. И так они увидели, что он отрекся от чего? Он не просил ничего для себя. Он оставил свое положение, потому что в его положении Господь к нему приходил. И ругался с ним по поводу цен на тарелки. И он был счастлив. Кришна приходил к нему ругаться. И он это расценил как величайшее счастье. Я хочу, чтобы ты вечно приходил именно ко мне. И мы за тобой из этих тарелок ругались. Сколько они будут стоить? Пол пайса или один пайса? Чтоб ты обзывал меня мошенником, а я думал про тебя. А этот вообще саньяси, какой же он отреченный. Все время тарелки хочет у меня все скупить. Не дает прям бизнесу развернуться. И он говорит, пусть это будет вечно. И Господь читает, сказал, хорошо. И говорят, Прабхупада говорит, и где-то там они сейчас ругаются насчет тарелок, насчет цены. И они оба счастливы. И нет для них ничего дороже этого. Пожалуйста, вопрос. Поэтому он говорит, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги. А не 5 лет. Посвяти свою жизнь 5 лет. Получи инициацию и все. И ты достигнешь миллиона. Нигде он этого не говорит. Наоборот, инициация – это для того, чтобы погрузиться еще больше. Когда мы инициированы, у нас так 5% жизни в сознании Кришны. Инициировались – 10. Дважды инициировались – 20. 80, так, 20. Но мы так, какие мы, парадхи нам наносят, тут все такое. Мы-то, ну, мы там что-то казной трясем, что-то там выкручиваем, выужим. Потом дальше мы продвигаемся, дальше продвигаемся, дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Даже, говорите, когда саньяс получает человек, еще он. Но он что делает? Хочет. Хочет. От всего отречься. Хочет исполнить указания. Иные просят сами. Но иных просят. Прими. Чтобы принять, надо будет от всего отречься. Это такая, от всего, чего нету. От всего, чего нету. От вредной жены. Попробуйте от послушной, верной, целомудренной вам. Которая всю жизнь вам помогает. А, нет. Попробуйте отречься. От детей, которые вас безумно любят. И послушного. А? Это сложно. Когда ничего нету, легко отказаться. И Прабхупада говорил, истинное отречение проявляется тогда, когда человек в проигрыше, в потерях, в критике, в счастье, в несчастье, в славе, если это никак не влияет на его преданное служение, на его мотивацию, он отречен. Мы всегда думаем, что отреченный – это значит, что-то отдал материальное. А как вы думаете, что такое отреченный? Не завидует он? Нет, он не завидует. Как вы можете узнать, что вы отреклись? Вы не хотите приобрести это. Вас это не беспокоит. Что кто-то царь, а кто-то нищий. Знаешь, есть такой король и нищий. Вас это не беспокоит. Вы относитесь равно. Вы отречены. Вы относитесь и к царю, и к нищему одинаково. Они в очереди. И если нищий пришел первый, то это не значит, что у царю льготы. Потому что он точно такой же для него. Он отречен от всех этих условностей. Богатый, бедный, какой-то прославленный или опозоренный. Он отречен. Старый или молодой. Сейчас его раскритикуют, побьют, или сейчас его прославят и одарят. Он не фасует. Две очереди нету. Это для этих, это для этих. Это отречение. Прабхупада говорит, отречение – это юкта. Слово отречение называется вайраги. Он говорит, но настоящее отречение – это юкта. Юкта – привязанность к Господу. И если что-то, каким-то образом эту привязанность ослабевает, человек сразу от этого отказывается, даже и не задумываясь, как от отхожего места. Юкта значит привязанность. Он привязывается, как лебедь, который запутался в стеблях лотоса. Есть такая молитва. Позволь мне запутаться в стеблях лотоса. Позволь мне запутаться в тебе. Привязаться так к тебе, чтобы я не смог выпутаться никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже если я буду выпутываться, я не смогу выпутаться. Позволь мне так запутаться. Есть вопрос? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаурананда Хари. Спасибо большое.